Во время свадебной церемонии мысль моя постоянно переносилась от настоящей минуты к прошлогодним воспоминаниям. Когда возложили венцы на головы брачующихся, милейший Аксаков в своем огромном венце, надвинутом прямо на лоб, смутно напомнил мне раскрашенные деревянные фигуры, изображающие императора Карла Великого. Он произнес установленные обрядом слова с большой убежденностью. Я полагаю, или вернее уверен, что беспокойный дух Анны найдет, наконец, свою тихую пристань. По окончании церемонии, после того, как иссяк перекрестный огонь поздравлений и объятий, все направились к Аксаковым. Я в карете Антуанетты, и по дороге мы не преминули обменяться меланхолическими думами о бедной Дарье. Начинает смеркаться, и я вынужден кончать. Я ощущаю те же сумерки во всем моем существе, и все впечатления извне доходят до меня подобно звукам удаляющейся музыки. Хорошо или плохо, но я чувствую, что достаточно пожил, равно как чувствую, что в минуту моего ухода ты будешь единственной живой реальностью, с которой мне придется распроститься. Свадьба была не единственной приятностью Нового года. Месяц спустя у Бирилевых родилась дочь, еще одна Мария. В самом конце зимы, когда февральские метели отгремели по петербургским улицам, и на пасмурные городские кварталы все чаще и чаще стал совершать набег солнечный прибой света и тепла, наступила весна. Единственная революция на свете, которая, по мнению Тютчева, достойна быть принятой всерьез. Малышку ожидали и готовились к встрече. Переезд Бирилевых на новую квартиру должен был венчать эти хлопоты, но он затянулся, и дочь появилась в не совсем подобающих условиях, в доме Тютчевых, который и до того был чересчур населен. Хлопоты с квартиры вынудили отложить и крестины, состоявшиеся лишь 6 недель спустя после родов, в четверг, 29 марта. Однако значительность этого события сразу же затмила собой все предыдущие. Происшедшему придало вес и то, что сам император стал крестным отцом малышки и почтил своим присутствием новый дом Бирилевых. Он прибыл с небольшой свитой, был чрезвычайно бодр, приветлив, значителен и подарил старшей Мари звезду, усыпанную бриллиантами, которые можно было носить как в волосах, так и на шее. Все эти дни, которые были заполнены хлопотами по переезду Бирилевых и Кристинами, Эрнестина Федоровна неотлучно была рядом с дочерью и старалась принять на себя как можно больше забот, предназначенных виновникам торжества. Федор Иванович, не без основания рассудив, что он во всем этом будет мало полезен, все чаще исчезал из дома. Препятствовать этому было бесполезно, поскольку весна уже вступила в такую фазу, благодаря которой Петербург постепенно превращался из географической абстракции в живую действительность, где возрастала возможность поиска самых утонченных впечатлений. Этим Федор Иванович и занимался не без успеха. Лето и значительную часть осени Мари с мужем провели в Овстуге. Николай Алексеевич прекрасно себя чувствовал, много и охотно играл с дочерью, ходил на охоту вместе с Иваном, который на время своих каникул в училище правоведения присоединился к Бирилевым. Мари, получив согласие отца на устройство в Овстуге школы, делала необходимые хозяйственные и финансовые распоряжения, лично вникала во все мелочи, намечала учебные программы и была всем этим чрезвычайно увлечена. Вернулись в Петербург уже в ноябре, когда нескончаемые дожди нередко перемежались снегом. Прекрасные месяцы, проведенные в Овстуге, настолько укрепили уверенность Николая Алексеевича и Марии в благополучии своего будущего, что они чувствовали себя счастливыми даже вопреки погоде, обрушившей на город то слякоть и дождь, то снегопады, то морозы. Однако новый всплеск жизни в семьях Тютчевых и Бирилевых и неизбежно связанные с ним всякие мечтания и фантазии были в очередной раз безжалостно разрушены судьбой. Подобно прекрасной радуге, лучшие надежды и желания на мгновение появились перед взорами и также скоротечно истаяли, не сумев пустить в землю надежных корней. Сначала новый приступ болезни обрушился на Бирилева, потом заболела Мари, а затем и дочурка Машенька. 4 недели это хрупкое создание задыхалось от дифтеритных пленок, которые, презирая смертельную опасность, отсасывали через трубку Мари и Эрнестина Федоровна.